в разлуке есть высокое значение. Как ни люби, хоть день один, хоть век, любовь есть сон, а сон — одно мгновение, и рано ль, поздно ль пробужденье, а должен, наконец, проснуться человек. 1851 год.